Николай Авксентьев. Патриотика. Авксентьев Николай Дмитриевич, 1878-1943, публицист, один из лидеров партии эсеров, представлявший ее правое крыло. В 1917 году член исполкома Петроградского совета, председатель Всероссийского совета крестьянских депутатов, министр внутренних дел во временном правительстве, после революции жил в Париже, был один из пяти, с 1925 года четырех, редакторов журнала «Современные записки», хотя особой активности не проявлял, с начала Второй мировой войны в США. Публикуемая статья «Патриотика» появилась в первом номере «Современных записок» 1920 год и имела большой читательский резонанс.